С момента последнего визита к сестре Эмили несколько раз посещала Каллендер-сквер и сумела установить вполне дружеские отношения с Кристиной. Поэтому для нее не было сюрпризом, когда в конце первой недели января Кристина поведала ей по секрету, что она вскоре выходит замуж за Алана Росса. Само по себе доверие тоже не удивило Эмили. Весь период их знакомства она тщательно искала именно его. Но при любых других обстоятельствах выбор жениха ее сильно удивил бы. Алан Росс и Кристина Балантайн казались неестественной парой. По мнению Эмили, Росс был серьезным и в чем-то даже суровым мужчиной. Возможно, он был способен даже на глубокие чувства. Кристина же, напротив, была веселой, когда сама того хотела, весьма изощренной, а по существу пустой. Тем не менее, Алан был из хорошей семьи, с соответствующими средствами, и, что более важно, мечтал жениться как можно скорее. «Мы поженимся в конце этого месяца», — сказала Кристина, глядя прямо в лицо Эмили. Девушки сидели у камина в комнате для утренних занятий. «Мои поздравления», — ответила Эмили. «Интересно, Кристина уже знает, наверняка беременна она или нет?» Леди Эшворт изо всех сил старалась не опускать взгляд вниз, к предательской линии талии, но еще ранее она расхвалила платье подруги, что позволило ей внимательно все рассмотреть. Разумеется, не было заметно никаких признаков беременности. Еще слишком рано для этого. Например, Шарлотта на 4-м месяце и, тем не менее, выглядит вполне нормально. Однако сестра крупнее Кристины, и это тоже следует принять во внимание. «Спасибо». Кристина приняла поздравление без энтузиазма. «Я бы хотела, чтобы вы присутствовали на церемонии, если сможете». «Конечно! Это будет восхитительно! Какую церковь вы выбрали?» «Святого Климента. Все уже обговорено». «Надеюсь, у вас есть хороший портной?» «Это такая нервотрепка, когда все идет неправильно в последнюю минуту. Я могу дать вам несколько имен, если вас что-то не устраивает». «Благодарю вас. Мисс Харрисон вполне надежная». «Это хорошо». Эмили чувствовала какую-то напряженность, словно Кристина хотела что-то рассказать, но не решалась. «Вы будете прекрасной невестой», — продолжала Эмили. «Мистеру Россу очень повезло». «Надеюсь, что так». Эмили прикинулась слегка удивленной. «Неужели вы сомневаетесь? Мне кажется, вы будете для него прекрасной женой, если захотите». Маленькое личико Кристины приняло печальное выражение. «Я не уверена, что захочу». И не уверена, что желаю потерять свободу. Боже милостивый, совсем не обязательно терять свободу, или что бы там ни было. Ну, за исключением денег, конечно, но даже это можно устроить ко всеобщему удовлетворению, если все заранее продумать. Кристина пристально посмотрела ей в лицо. О чем вы говорите? Я выхожу замуж за человека, которого не люблю. Что может быть хуже? Наступило время научить ее следовать здравому смыслу. «Дорогая моя, очень мало женщин выходит замуж за мужчин, которых они любят», — твердо сказала Эмили. «И даже те, которые поначалу любят, часто потом обнаруживают, что это была ошибка. Мужчины, в которых они влюбляются, либо хорошо их развлекают, либо они остроумны, либо красивы. Но довольно часто у таких мужчин нет средств, чтобы содержать жену. Или они ненадежны, или перестают любить вас и начинают интересоваться кем-то еще. Чтобы правильно выйти замуж, нужен мужчина с хорошим характером, со здравым смыслом или с достаточными личными средствами. Он должен быть в меру трезвенник, не испытывать пристрастия к азартным играм, иметь хорошие мягкие манеры и прилично выглядеть». «Звучит ужасно скучно», — сказала Кристина с кислой миной. «Я не помню, чтобы Джордж Эшворт был таким». «Возможно, нет. Но я тогда работала над этим больше, чем вы готовы поработать сейчас. У меня не было ваших преимуществ, поэтому я вынуждена была создать свои собственные. Но мистер Росс, кажется, мил в разговоре, вежлив, имеет неплохие средства, как я слышала, и он, конечно, очень хорошо выглядит. Это все, о чем можно мечтать». «Может быть. Но это далеко не все, что я хочу. Ну, вы можете держать это в тайне и позднее влюбиться. Вряд ли вы принадлежите к той породе романтичных женщин, которые убегают из дома с любимым без гроша в кармане. Чем скорее вы примете то, что имеете, тем скорее начнете работать над тем, что вы хотите иметь. И не заблуждайтесь, моя дорогая, само это не придет, для этого надо потрудиться». «Потрудиться? Я не знаю, что вы имеете в виду. Я уже проделала некоторую работу. Теперь он не имеет права подвести меня. Это сделает его положение в обществе невыносимым. Эмили вздохнула. Она не могла взять в толк, как столь взрослая девушка может быть такой невежественной. О чем думает леди Огаста? Или, быть может, Балантайны настолько богаты или настолько влиятельны в обществе, а Кристина настолько неотразима, что все остальное считается несущественным? Или, что тоже очень даже возможно, леди Огаста дала ей все нужные советы, но Кристина настолько глупа, что не поверила матери? Кристина медленно проговорила леди Эшворт. Если вы хотите быть счастливой, вы должны понимать, это зависит от того, счастлив ли ваш муж. И вполне возможно, тогда он позволит вам делать все так, чтобы это и вас устраивало наилучшим образом. Вы должны научить его хотеть того, чего хотите вы, и по возможности убедить его в том, что это его желание. Если он поверит, что это он предложил, то потом не сможет отказать вам, даже если изменит свое мнение. Вы должны научиться быть внимательной к нему всегда, или почти всегда. Никогда не спорьте с ним. Выполняйте его требования на публике. Если же вы просите о чем-то наедине, то делайте это либо с улыбкой, либо со слезами. Не тратьте время, пытаясь воздействовать на него своим благоразумием. Мужчины не ждут проявления разума в женщинах, это их раздражает. Всегда обращайте внимание на то, как вы выглядите. Не будьте экстравагантны, живя непосредством, и следите за тем, чтобы ваши слуги содержали дом в порядке. Никогда не допускайте домашних ссор. Мужчины ненавидят, когда нарушается заведенный порядок, и больше всего они не любят шумных ссор в доме. А если у вас есть поклонник, то ради бога не болтайте об этом. Всегда будьте скрытны, чего бы это ни стоило. Ни одна любовная связь не даст того, что даст брак. Если быть честной, моя дорогая, я не могу представить, чтобы вы влюбились настолько, чтобы потерять голову ради этих небольших желаний. Если вы не сможете сдержать себя, хотя будет лучше, если сможете, то помните, чем женщине грозит скандал. Если вы хорошо обращаетесь с мужем, он будет способен вынести все, что угодно, но только не скандал. Эмили посмотрела на милое, но мрачноватое личико Кристины. «И еще одна последняя деталь», — подытожила она. «Если он проявит чрезмерный интерес к другой женщине, притворитесь, что вы этого не замечаете. Что бы вы ни заметили, никогда не устраивайте сцен. Мужчины ненавидят сцены. Ревность — самая неприличная черта характера. Никогда не теряйте терпения и не слишком часто прибегайте к рыданиям. Со временем это становится скучным, и в тот момент, когда вам необходимо пустить слезу, вы обнаруживаете, что это оружие перестало работать. Меня удивляет, что ваша матушка не давала вам подобных советов». Кристина уставилась на приятельницу. Она делала это в течение долгих лет, только я ее не слушала. Матери всегда дают своим дочерям разные советы. Эмили ждала, также уставившись ей в глаза. Наконец Кристина не выдержала и отвела взгляд. «Не думаю, что я действительно хочу замуж», — почти прошептала она. «Это выглядит как слишком тяжелая работа». «У вас есть выбор?» Эмили решила быть жесткой. Глаза Кристины сузились. «Скулы напряглись. Что вы имеете в виду?» — требовательно спросила она. Эмили сделала невинное лицо. «Ну что, вы должны сделать выбор», — мягко ответила она, — «и какой бы выбор вы ни сделали, он должен быть обдуманным. Мы не имеем права действовать иначе. В обществе каждый знает о действиях другого. Об этом говорят и никогда не забывают. Вам придется с этим жить всю жизнь. Так что подумайте, прежде чем принять решение. Вот это я и имела в виду». Кристина сделала глубокий вдох, а затем медленно выдохнула. «Вы до жути практичное создание. Не поверю, что в вашей душе сохранилась хотя бы капля романтики». «Может быть и нет», — согласилась Эмили. «Но не путайте романтику с любовью». «Я знаю, как любить», — она встала. «Боюсь, что ваша романтика — это потворство своим желаниям. А потворство своим желаниям — эгоизм, за который надо платить». «Я не намерена платить, если я ничего не должна. Но я запомню все, что вы сказали. Неважно, буду ли я придерживаться ваших правил или нет, в любом случае вы приглашены на свадьбу». «Благодарю вас», — сухо сказала Эмили, — «буду рада». Она решила, что в плане истории с мертвыми младенцами Кристина не представляет больше никакого интереса. По одной причине — у нее не хватило бы силы духа и отваги, чтобы совершить подобное. Леди Огаста могла бы, конечно, но она, если только Эмили ее не переоценивает, имела достаточно здравого смысла, чтобы не позволить этому случиться. Поэтому настало время обратить внимание на другие дома. Шарлотта сказала ей, что подозрения против Ефимии Карлтон крайне сомнительны, хотя и не сказала почему. Очевидно, Пит был удовлетворен ее объяснениями. Эмили очень уважала Томаса, исключительно как полицейского, разумеется, о его социальном положении речи не шло, но раз его устроила информация о Ефимии, то и ее она вполне устраивает. Таким образом, Эмили должна продолжить расследование в других домах, как только выпадет такая возможность. Из того, что разузнала Шарлотта, самым многообещающим казался Реджи Сотерон. Но также стоило покопаться в прошлом Софи Бальсовер. Это могло принести положительные результаты. Еще нужно было узнать побольше о Елене Доран. Она исчезла приблизительно в то время, когда умер первый ребенок, то есть около 2 лет назад. Возможно, тут есть некоторая взаимосвязь. Почему она никогда никому не писала? Кто был ее любовник, которого ни разу не видели? Любил ли он кого-то еще? Как известно, первое тельце пролежало в земле примерно 6 месяцев, а может быть дольше. Вдруг этот ребенок был зачат еще до того, как Елена исчезла со своим любовником? Даже если так, то почему ребенок был убит? Может быть, это следствие любовной связи, закончившейся предательством и ненавистью? Разумеется, это загадка, которую стоит решить. Со всеми этими вопросами Эмили планировала навестить Шарлотту через 2 дня. На следующее утро у нее были дела по хозяйству, кое-какие дела со слугами, а после полудня нужно было принимать посетителей. Ее общественные обязанности никто не отменял. Однако через день Эмили была уже свободна и могла заняться тем, что ее больше всего интересовало. «К кому ты собралась в гости в столь ранний час?» — поинтересовался Джордж, все еще сидя за поздним завтраком и перелистывая страницы местной газеты. Он выглядел очень элегантно в шелковом халате. В очередной раз Эмили подумала, как ей повезло, что она сумела выйти замуж за человека, который смог предложить ей место в обществе и финансовую независимость, о чем она всегда мечтала. При всем этом Эмили по-настоящему любила его. Конечно, у мужа есть такие черты характера, над которыми, как только закончится это увлекательное дело в Каллендер-сквер, она надеется поработать. Но если не над чем работать, брак становится невыносимо скучным, по крайней мере для женщины. «К Шарлотте», — ответила она. «Я могу приезжать к ней в любое время». «В последнее время ты слишком привязалась к сестре», — сказал он, слегка нахмурившись. «Что ты делаешь, Эмили?» «Делаю». Она широко распахнула свои красивые глаза. «Да-да, делаешь, моя дорогая. Ты так довольна собой, что я подозреваю, что ты что-то делаешь. И я хочу знать, что именно». Эмили уже предвидела такой оборот событий, и у нее был заранее подготовлен ответ. «Я представляю Шарлотту некоторым своим знакомым в том обществе, где она может иногда развлечься», — сказала она, не задумываясь. И это было отчасти правда, хотя причина была иной. Шарлотту совершенно не интересовал Каллендер-сквер сам по себе, только в целях расследования. Так же, как и Эмили, если быть честной, не интересовалась этим районом Лондона. Джордж прищурился и взглянул на нее поверх газеты. «Ты удивляешь меня. Не думаю, что Шарлотта так уж заинтересована в выходах в свет. Я бы не советовал толкать ее куда-то против ее желания, лишь потому, что это тебя развлекает. Впрочем, я сомневаюсь, что тебе это удастся. Насколько я помню Шарлотту, она вряд ли будет делать то, чего сама не хочет». Он отложил газету. «Но если она все-таки желает побывать в обществе, почему бы тебе не пригласить ее к нам? Мы устроим вечеринку и представим ее, как полагается. Она довольно симпатичное создание. Несколько необычное, может быть, но очень красивое». «Не смеши меня», — парировала Эмили. «Дело не в ее внешности, а в ее языке. Шарлотту невозможно никуда пригласить. Она говорит все, что приходит ей в голову. Спроси ее мнение о чем-либо, и вместо того, чтобы подумать и сказать то, что приличествует в обществе, а она начнет излагать тебе то, что действительно думает. Сестра не понимает, что через месяц Ее репутация будет полностью разрушена. Я уж не говорю о нашей репутации. И, разумеется, Пит тоже не джентльмен. Во-первых, он слишком умный. «Не понимаю, почему джентльмен не может быть умным, Эмили?» — язвительно сказал Джордж. «Безусловно, мой дорогой», — ответила она с улыбкой. «Но умный джентльмен имеет достаточно хорошее чувство такта, чтобы не показывать этого. Это знаешь. Потому что это заставляет людей чувствовать себя некомфортно, заставляет их прикладывать усилия, чтобы понять тебя». «Но в обществе никто никогда не должен прикладывать никаких усилий. Это как с восторгом. Ты заметил, что женщины в обществе никогда не бывают восторженными? Такой человек выглядит слишком наивным. Кроме того, в обществе нет ничего, чем можно было бы восторгаться. Ты придешь домой к обеду?» «Мы приглашены на обед с Эти Эпплби», — напомнил Эшвард, сверля жену взглядом. «Думаю, ты забыла об этом». «Совершенно вылетело из головы», — призналась Эмили. «Теперь я должна идти, мне надо многое обсудить с Шарлоттой». «Ты всегда можешь пригласить ее к нам на обед», — сказал Джордж вслед. «Мне нравится Шарлотта. Она, может быть, и не годится для общества, но вполне хороша для меня».